числе других многих добрых примеров, Господь, приступая к воскрешению Лазаря из мертвых, тем, что запретит духу, показал и тот, что нам надобно строгим запрещением обуздывать душу, когда она женоподобно вдается в расслабляющую чувствительность, и вообще стараться установить себе жесткий к себе нрав, который, разумею, самоукорение умеет избавлять душу от самоугодия, тщеславия и гордости. Как без большого корабля нельзя переплыть морской пучины, так и без призывания Иисуса Христа невозможно изгнать прилога помысла лукавого. Прикословие обыкновенно преграждает дальнейший ход помыслам, а призывание имени Иисуса Христова изгоняет их из сердца. Как только образуется в душе прилог представлением чувственного какого-либо предмета, как-то оскорбившего нас человека, или женской красоты, или серебра и злата, или когда все это одно за другим пребывает в мысли нашей, тотчас обличается, что привели в такое мечтание сердце наше духи, злопамятство, блуда и сребролюбие. Если ум наш опытен, обучен и навык блюсти себя от приражений и видеть ясно как днем обольстительные мечтания и прелести лукавых, то тотчас отпором, прикословием и молитвой в Иисус Христовую легко угашает разжженные стрелы дьявола, не позволяя страстному мечтанию увлекать вслед себя и наши помыслы, а помыслом сим согласоваться с призраком прилога или дружелюбно беседовать с ним и вдаваться в многомыслие или сосложиться с ним, зачем с некоторой необходимостью, как ночи за днем, следуют худые дела. Если же ум наш неопытен в деле бодренного трезвения, то тотчас цепляется пристрастно с представляющим своему прилогом, какой бы он ни был, и начинает с ним беседовать, получая неподобные вопросы и давая такие же ответы. Тогда наши помыслы смешиваются с демонскими мечтаниями, которые вследствие того еще более расположаются и размножаются, чтобы показаться прельщаемому и уловляемому уму более любезным, красивым и привлекательным. Тогда ум наш страждет нечто подобное тому, как если бы на какой-нибудь равнине, где пасутся незлобивые агнцы, появился пес, и агнцы, как только он появился, подбегали бы к нему часто, как к матери своей, никакой от приближения к нему не получая пользы, а только разве заимствуя от него нечистоту и зловоние. Таким же точно образом и наши помыслы подбегают по неопытности ко всем бесовским в уме мечтаниям, и, как я сказал, перемешиваются с ними. Так что можно положить, что и те, и другие вместе держат между собой совещание, чтобы такое следовало устроить, чтобы привести в дело посредством тела то, что так красным и сладким показалось им под действием бесовского обольщения. Так-то устрояются, наконец, внутри падение души, после чего, будто по необходимости какой, износится уже вовне то, что созрело там, внутри сердца. Ум наш есть нечто легкодвижное и незлобивое, легко отдающееся мечтам и неудержимо падкое на помыслы греховные. Если не имеет в себе такого помысла, который, как самодержец над страстями, удерживал бы его непрестанно и обуздывал. Созерцание и ведение обыкновенно бывают путеводителями и виновниками строгой жизни через то, что сердце ими восхищенное горе приходит в презрение земных удовольствий и всякой чувственной сласти житейской, как вещей ничтожных. И обратно, жизнь внимательная, во Христе Иисусе совершаемая, бывает отцом созерцания и ведения, и родителем божественных восхождений и мудрейших помышлений, сочетавшись с супругою, смирением. Как говорит божественный пророк Исаия, «Терпящие Господа изменят крепость, окрылатьют аки орли». Слишком строгим и тяжелым кажется людям душевно безмолвствовать от всякого помысла. И воистину это притрудно и приболезненно. ибо ни одним только непосвященным в тайны духовной брани да более тяжело бестелесные заключать и удерживать в телесном доме, но и тем, которые искусились во внутренней невещественной брани. Но кто непрестанную молитвою содержит в персях Господа Иисуса, тот по пророку не утрудится, последуя ему, и дне человече не пожелает ради красоты, приятности и сладости Иисуса, и врагов своих нечистых демонов, ходящих вокруг его, не постыдится, но возглаголит к ним во вратах сердца и вспять прогонит их Иисусом. Душа, воспаривши по смерти на воздух ко вратам небесным, и там не постыдится врагов, имея за себя с собою Христа, но и тогда, как ныне, дерзновенно возглаголит к ним во вратах. Только до самого исхода своего, да не скучает он день и ночь взывать ко Господу Иисусу Христу, Сыну Божию, и он сотворит отмщение ее вскоре по неложному божественному обетованию своему, которое изрек он в притче о неправедном судье, и, глаголю вам, сотворит отмщение вскоре и в настоящей жизни, и по исходе ее из тела. Плывя по мысленному морю, дерзай о Иисусе, ибо Он Сам внутри тебя, в сердце твоем таинственно вызывает к тебе, не бойся Иакове, малый Израилю, а с Бог твой держай десницу твою. Аще убо Бог по нас, какой лукавый на нас! По нас Бог, который блажил чистых сердцем и законоположил, чтобы сладчайший Иисус, единый чистый, божественно наидствовал чистые сердца и обитал в них. Не пристанем же по божественному Павлу обучать ум свой ко благочестию. Насладиться по Давиду множеством мира, кто не приемлет лица человеческого, судя неправду в сердце своем, то есть кто не приемлет образов лукавых духов и через сие образы не умышляет греха, но строго судя и строго и произнося приговор на земле сердца своего, воздает греху должное. Великие и мудрые отцы в некоторых писаниях своих и демонов называют человеками по причине их разумности. Так и в Евангелии Господь говорит: «Враг человек сие сотвори». То есть «всеял среди пшеницы и плевелы», разумея дьявола, ибо потом сказал: «всеивый есть дьявол». По элику мы не оказываем тотчас прикословие этим делателям зла, то сего ради и преодолеваемы бываем помыслами. Если, начав жительствовать во внимании ума, с трезвением сочетаем смирение и с прикословием совокупим молитву, то будем добре шествовать мысленным путем, как бы со светильником света, с поклоняемым и святым именем Иисуса Христа, как выметая и очищая от греха, так и украшая и убирая дом сердца своего. Если же на одно свое трезвение или внимание понадеемся, то скоро, подвергшись нападению врагов, падем, быв незринуты. И начнут тогда во всем одолевать нас эти коварнейшие злокозненники, и мы начнем больше и больше опутываться злыми пожеланиями, как сетями, или и совершенному закланию подвергнемся от них, не имея в себе победоносного меча имени Иисус Христова. Ибо только сей священный меч, будучи непрестанно вращаем в упраздненном от всякого образа сердце, умеет обращать их вспять и посекать, и попалять, и поедать, как огонь солому. Дело непрестанного трезвения, душеполезное и многоплодное, есть тотчас усматривать образующиеся в уме мечтательные помыслы. Дело прикословия — обличать и выставлять на позор помысел, покушающийся войти в воздух ума нашего посредством представления какого-либо чувственного предмета. То же, что тотчас погашает и рассеивает всякое умышление сопротивоборцев, всякое слово, всякую мечту, всякого идола и всякий столб злобы, есть призвание Господа. И мы сами видим в уме державное поражение их от Иисуса, великого Бога нашего, и отмщение им за нас смиренных, бедных, и ни к чему не годных. Что помыслы наши не что иное суть, как одни мечтательные образы вещей чувственных и мирских, этого многие не знают. Когда же побудем мы подолее трезвенно в молитве, тогда молитва освобождает наш ум от всякого вещественного образа лукавых помыслов и дает ему познавать словеса супостатов, значение помыслов вообще, что они суть, или планы и виды врагов при всевании помыслов, и ощутить пользу молитвы и трезвения. «Убачи очима твоими смотришь, и воздаяние грешников мысленных мысленно и сам узришь и уразумеешь», как говорит блаженный псалмопевец Давид.